Глава вторая. В коридоре Маньян посмотрел на Ретифа отчаянным взглядом. — Просто невозможно быть выдающимся! — пожаловался он. — И это вся моя награда за многолетнюю безупречную службу — быть посланным на червячную ферму. — Не грустите, мистер Маньян, — успокоил его Ретиф. — Я уверен, что вы найдете для себя немало забавных ситуаций, ведя переговоры с глухонемыми, стоя под порывами урагана на голых скалах. — Единственное утешение, — сказал Маньян, — как исполняющий обязанности посла, я буду удостоен салюта из 17-дюймовых орудий. — Недурно, — заметил Ретиф. — Хочется надеяться, что они будут палить не в нашу сторону. В кабине, куда дипломаты забрались для отправки на поверхность планеты, послышался искаженный интеркомом голос капитана Бота. — Получше пристегнитесь. Через несколько минут мы влетим в атмосферу планеты, и я думаю, здорово влетим. Если вы увидите первую Нелли, дайте знать, что-то ее давно не было слышно. — Нелли? — нахмурился Маньян. — Разве на борту есть еще какой-нибудь пассажир? «Я думаю, что это всего лишь специфический код, которым любят пользоваться космонавты», — пояснил Ретиф. «Я думаю, нам самое время опуститься в посадочный модуль». «Боже! Сейчас наступит этот момент! Я весь дрожу!» — сказал Маньян в то время, как они спускались по узкой шахте, ведущей к маленькой посадочной капсуле. «Представьте себе, вскоре я буду представлен его верховности, как... чрезвычайный и полномочный. — Торжественный момент, мистер Маньян. Но думаю, что ваш гардероб должен быть более тщательно подобран. Что-нибудь такое с золотыми запонками и, конечно, медали, ордена и прочее. Полагаю, первое впечатление очень важно. Я бы предложил вам приготовить полевой костюм плюс защитные поля и ребристые ботинки, — сказал Ретиф. Он показал рукой на экран, где была видна испещренная облаками поверхность планеты. «По-моему, там около дюжины ураганов, тайфунов и торнадо вместе взятых». Маньян уставился на экран с выражением ужаса на лице. «Вы полагаете, что мы должны приземлиться именно туда?» «Ну, это почти что колыбелька по стандартам Квахага». «Вы говорите так, как будто знали это раньше». «Ну, согласно рапортам чрезвычайной исследовательской команды, там было указано на некоторые турбулентности в атмосфере», — согласился Ретиф. «Почему же вы тогда не предупредили меня раньше? Я думаю, что специалисты моего ранга и квалификации могли бы рассчитывать на достаточно продолжительное турне куда-нибудь в сторону... более изученных районов планеты. — Мы будем приземляться на скалистой поверхности, — сказал Ретиф. — Может быть, не следует сажать грузовое судно с аптекарскими принадлежностями? — Медицинские принадлежности? — проскрипел Маньян. — Вы же знаете, я не прибегаю к препаратам до самых крайних случаев. Думаю, парням в пещере также наплевать на них. — Глупо так ошибаться в посадочных координатах. Это меня удивляет, — сказал Ретиф. — В этом месте, как вы знаете, поставлены опознавательные знаки. — Может быть, они отказали? — Безразлично, — произнес Маньян. — Сейчас вам следовало бы осмотреть технику, Ретиф. Я же, как глава миссии, пожалуй, буду вращаться в высшем обществе, на светских раутах, увеселительных прогулках, утомительных и скучных. Конечно, нужно согласиться, что эти маленькие неудобства сопровождают всякого уполномоченного властью. — А как же быть с пропавшим послом? Вы будете заниматься им до или после увеселительных прогулок? Я имею в виду некоторые неудобства. — Честно говоря, Ретиф, — сказал Маньян конфиденциальным тоном. — Я думаю... что мы найдем его превосходительство где-нибудь в убежище за пару часов, и мы замнем это дело, как обычно бывает в таких случаях. — Приготовиться к посадке! — голос капитана прорезал наушники дипломатов. — Счастливого приземления, джентльмены! Присмотрите за опускающимся судном. С ужасным креном, как будто ударенный огромным ботинком, посадочный модуль скакнул в бок от корабля-матки и устремился вниз, в туманную атмосферу Квахага.